семьёю вместе Его, ты имя Его прославляй. Милая, хрупкая, нежная, невеста Твоя белоснежная, Тебе всех стала родней. Будь другом всегда ей верным, люби, как Христос любит Церковь, она будет славой Твоей. Аминь.